как идти и переходить на бег. Мы заранее договорились, что пойдем молча. И хотя в этом есть смысл, я был бы рад, если бы мы болтали. Если бы все складывалось иначе. Я представляю, как в другое время, в другой день мы могли бы гулять где-нибудь за городом, смеяться, играть в игры. Мы со Стивом общались бы, как ни в чем не бывало. Между нами не пробегала бы никакая кошка. Он снова смотрел бы мне в глаза. Вероятно, для разминки мы начали бы с игры «Я шпион», а потом перешли бы к 20 вопросам. Делали бы паузы, когда замечали что-нибудь интересное. Например, причудливую раковину улитки или живописный вид на перелесок. Забавно, до чего отчетливо я воображаю себе эту идиллическую прогулку. Мне даже кажется, что я скучаю по таким вылазкам. А ведь мы никогда раньше не проводили время вместе. «По-моему, впереди деревня», — нарушает тишину Джули. Мы пытались проложить маршрут на телефонах, но сигнала по-прежнему нет. По прикидкам Джули, чистое время в дороге должно занять около 12 часов. «Может, обойдем?» — спрашивает она. Никто не отвечает. «Интересно, остальные думают о том же, о чем и я? Лично мне сейчас необходимо увидеть людей. Почувствовать, что мы не остались одни на целом свете. Умом я, разумеется, понимаю, что ощущение одиночества обманчиво, и тем не менее мне требуются доказательства». «Да, сделаем крюк», — соглашается Стив. Джули кивает и поворачивает направо, к развилке. «Смотрите», — оживляется Ангарат. Она указывает на небо, и мы видим шлейф дыма, поднимающийся в воздух. «Мам, как считаешь, может, это та самая деревня?» «Да, похоже на то», — кивает Джули. Ее лицо каменеет, затем она опускает взгляд на землю и идет дальше. «Давайте остановимся на минутку». Она ставит сумки на землю и жестом показывает Стиву, что хочет с ним поговорить. Они уходят за дерево, и до нас доносится лишь тихое бормотание. «Родители волнуются», — комментирует Ангарат. «Стив всегда на взводе». «Почему ты так делаешь?» «Что?» «Называешь его Стивом. Почему бы тебе не называть его папой?» «Сильвия называла его Стивом», — отвечаю я, хоть и понимаю, что это звучит не совсем логично. «Тогда второй вопрос. Почему ты зовешь свою маму Сильвией?» «Она велела, чтобы я называл ее по имени. Она утверждала, что если возникнет чрезвычайная ситуация, и дети примутся звать своих мам, она не поймет, кто к кому обращается. Зато если я окликну ее по имени, она непременно меня услышит». Ангарат обдумывает мои слова. «Разве она не узнает твой голос?» «Узнает, конечно. Но в настоящей чрезвычайной ситуации важна каждая мелочь. Если все горланят наперебой, чей-нибудь голос можно и не различить». Пересказывая объяснение Сильвии, я чувствую, как мой голос повышается. Я буквально начинаю пищать. В голове молнией проносится странная мысль. «Да, то, что я обращаюсь к ней по имени, логично. Но ведь, как верно заметила Ангарат, разве она не сможет выделить мой голос на фоне чужих? Разве не так поступает мама?» «Как считаешь, стоит мне спросить у мамы, могу ли я называть ее по имени?» «Не думаю, что это сработает. Она привыкла, что ты зовешь ее мамой, и не поймет, что это ты, если ты крикнешь «Джули». «Наверное, ты прав». Мы снова отправились в путь. Джули по-прежнему шагает первой, мы за ней гуськом. Замыкает процессию Стив. Он сам на этом настоял. Движемся медленно. Мы тащим тяжелую поклажу, и то и дело останавливаемся попить воды, а полуденное солнце так и шпарит. После каждой остановки моя сумка становится все менее увесистой. Боюсь, при той скорости, с которой мы идем, и с тем количеством привалов, которые делаем, путь до фермы продлится гораздо больше 12 часов. На тропе почти негде укрыться от солнца. Ангарат поднимает руку, заслоняя лицо. У меня тоже горят щеки и лоб. Но тащить сумку с водой приходится двумя руками, так что защититься от перегрева нечем. В голове проносятся правила выживания. Перед мысленным взором появляется самоучитель. Представляю, как листаю его страницы, вчитываюсь в каждую фразу, в каждую схему. А вот и раздел об опасных погодных воздействиях. «Нам нужно остановиться». «Что такое?» — спрашивает Ангарат. У кого-нибудь есть запасные футболки, рубашки или что-нибудь в этом роде? На жаре мы рискуем получить тепловой удар. Необходима защита. Кажется, я слышу, как Стив усмехается себе под нос. Джули стаскивает со спины рюкзак. Хорошая идея, Билли. Взгляни, эти подойдут? Она достает несколько футболок. Я беру одну и повязываю вокруг головы. Выглядишь нелепо, хихикает Ангарат. Лучше выглядеть нелепо, чем перегреться. Золотые слова, Билли, кивает Джули и принимается обвязывать футболку вокруг головы Ангарат, хотя та пытается ее оттолкнуть. «Мам!» — тянет она тем же тоном, что и в памятный день, когда они впервые пришли к нам на обед. «Потерпи, почти готово. Сейчас тебе станет прохладнее». Джули убирает руки, и я вижу на голове Ангарат криво наверченный тюрбан. «Стив, тебе сделать такой же?» «Да зачем? Мне и так нормально». «Давай, Стив!» — подбадривает Ангарат и осторожно поправляет футболку на голове. «Стильно смотрится». «Если получишь тепловой удар, ты нас всех задержишь», — тихо говорю я. «Ладно, убедили», — хмыкает Стив, поднимая руки вверх в знак поражения. «Солнце все равно уже зашло за тучи», — бормочет он, но позволяет Джули намотать вокруг его головы рубашку. Она гораздо шире футболок, поэтому импровизированный тюрбан Стива больше напоминает многослойную челму. «Вот так», — прищелкивает она пальцами, закончив работу. «Вполне прилично получилось, правда, ребята? Тебе очень идет?» Джули изо всех сил сдерживает смех. Ангарат тоже начинает смеяться. Да так сильно, что у нее трясутся плечи. Мне не хочется видеть Стива, но я украдкой бросаю на него взгляд. Он и впрямь имеет потешный вид. И я не могу удержаться от улыбки. Поймав мой взгляд, Стив ухмыляется и позирует в своей уморительной челме, отчего Ангарат и Джули хохочут еще заразительнее. Я решительно отвожу глаза. «Стоп! Прекратите!» — шикает Джули. Сначала кажется, что она так говорит, потому что сильно смеется, но потом ее тон меняется. «Прекратите! Прекратите!» — приказывает она. Стив оборачивается. Мы видим то, что заметила Джули. На тропинке впереди мелькает стая серых. И они движутся прямо на нас.